Глава 13. Голая. Соня. Серёжа будет меня ночью, чтобы снова заняться сексом. Дважды. Первый раз мне хорошо. Я не сразу просыпаюсь и вхожу во вкус, все еще пребывая на грани дремы. Движения Бельского медленные, томные. Я кончаю и сразу засыпаю снова. А вот под утро просыпаться совсем не хочется, но Сергей настойчиво укладывает меня на живот, раздвигает ноги коленом, и входит уже не так деликатно, как ночью. «Я же сказал, что буду делать это, когда захочу», — смеется он, кусая мою шею. Раздражение и похоть перемешиваются во мне и рвутся наружу. Я не могу сдержаться и дерзко отвечаю. «Отвали, трахай себя сам». Сережа снова посмеивается, не принимая мои слова всерьез. «Давай-давай, ругайся. Может, и вырываться будешь?» Я дергаюсь, хотя знаю, что это абсолютно бесполезно. Попробуй вылезти из-под скалы, которая тебя придавила, но я обязана изобразить сопротивление. Меня это заводит еще сильнее. «Прекрасно», — продолжает глумиться Бельский, двигаясь во мне, вколачивая в матрас. «Продолжай, малышка, мне нравится». И я продолжаю тщетные попытки. Он кладет руку мне на шею, заставляя приподнять и прогнуться. Вторая рука щипает и крутит соски. «Моя, моя малышка», шепчет Бельский довольно. Оргазм накатывает неожиданно, ослепляя и заставляя кашлять. Я задыхаюсь и падаю на матрас, измученная моим бессовестным боссом. Он переворачивает меня на спину и целует в губы, не обращая внимания на мои попытки отвернуться. Утреннее дыхание. Но Сергею до этого, кажется, нет дела. «Хватит», — приказывает он, и я замираю. Глубоко целуя и трахая тоже глубоко, он смакует свой оргазм, оставаясь во мне еще некоторое время. Только потом отпускает и снова заворачивает меня в одеяло. «Спи», — звучит очередной приказ. «Ты нужна мне живая и свежая сегодня». На языке вертится что-то едкое про мое состояние, затрахано до смерти. Свежесть при таком раскладе мне не грозит априори, но я настолько вымотана, что не могу и слова сказать. Послушно засыпаю, едва касаюсь головой подушки. Утром я просыпаюсь сама и сразу окунаюсь в океан паники. Проспала. На часах 9, а будильник должен был сработать в 6:30. Телефон на тумбочке, но я точно не слышала сигнала. Вскакиваю и мчусь в ванную, чтобы умыться. Мой халат соблазнительно лежит на стуле, но я даже не смотрю на него. Проспала или нет, но Бельский явно не шутил об одежде вчера. Выхожу в гостиную, иду к кухонному острову, ощущая саднищую боль между ног. Чувствую себя очень странно, но едва вижу Сергея, это проходит. В его присутствии мне комфортно, без одежды. «Доброе утро», — говорит Бельский, едва ли мазнув по мне взглядом. Его выдает уголок губ, который дергается, рисуя на мгновение кривую ухмылку. Увидел, оценил, доволен. Я выдыхаю. Сергей полностью одет. На нем джинсы и футболка с длинными рукавами. Волосы влажные, щеки тронуты румянцем. Он, кажется, любит сауну после тренировок. Меня скручивает безумное желание поиграть с ним в парилке. Рано утром или поздно вечером, конечно, когда народа уже нет, но шанс быть застуканными в любом случае есть. Переминаюсь с ноги на ногу, пытаясь не тереть бедра друг от друга. Это вообще сейчас неуместно. Хотя я голая на его кухне, и мы, кажется, будем сейчас работать, что может быть более неуместным и странным. «Ты выспалась?» — спрашивает Сергей спокойно. «Да», — киваю я. «Простите, мой будильник. Я отключил его. Тебе нужно было поспать». Я в глубоком шоке. Все, что могу сказать, это... «О! Можешь выпить кофе, позавтракать и начать работать. Мне нужны все материалы по делу Андрианова». «Так оно же закрыто», — удивляюсь я. «Правда, что ли?» — ядовито интересуется Сергей в ответ. «А я и не знал». «Не знаю, что хочу больше, прибить его или поцеловать. Почему он такой привлекательный, когда ведет себя как скотина?» Сглатываю и сжимаю зубы, чтобы не ответить ничего гадкого. А вот Сергей не особенно выбирает выражение и дальше. «Для отличницы с перспективой стать адвокатом ты слишком быстро делаешь выводы», — продолжает он меня отчитывать. «Всплыли новые обстоятельства. Мне нужна вся информация, которую сможешь получить у Артема, официальная и кулуарная. Чем скорее, тем лучше». «Хорошо. Я пойду?» Бельский останавливает меня. «Подожди. Я должен съездить к Андриановой, поговорить с ней». «В тюрьму, что ли?» Уточняю я, чувствую себя не отличницей с перспективами, а круглой дурой. Сергей закатывает глаза. Нет, София, на курорт. Представь себе. Все же мотают срок в пансионате у моря. Конечно, в тюрьму. Закажи гостиницу в ближайшем городе от поселения. Я сжимаю кулаки, снова уговаривая себя не реагировать. Такое ощущение, что если буду ругаться, он на меня тут же набросится. А моя истерзанная вагина пока что точно не готова снова кончать для него по команде. Хорошо, смиренно соглашаюсь я. Все сделаю. Номер люкс? Мне да. Себе попроще возьми. Мои брови взлетают вверх от удивления. Я тоже еду? Да. Зачем? Чемодан понесешь, рявкает Бельский. Что за вопросы, София? Я сказал, едешь, значит, набирай номер, бронируй гостиницу, пакуй вещи. Чего непонятного? Все понятно, пищу я. Все сделаю, Сергей Александрович. Аллилуйя. Он поднимает руки к небу. Я наливаю себе кофе, одновременно уточняя местоположение поселения и проверяя гостиницы в ближайшем городе. Сергей хватает меня за руку, заставляя врасплох. Поднимаю на него глаза. Он забирает телефон и кофе, ставит их на столешницу, а меня прижимает к себе. Предательский стон вырывается изо рта, и я хнычу, как шлюшка, которой все еще мало. Мое тело хоть и измучено, но реагирует моментально. «Болит?» — спрашивает он, трогая меня между ног. «Немного», — шепчу. Я не смею поднять глаза. Сережа усмехается, довольный моим ответом. Прежде чем я начинаю переживать, он говорит. «Не помешает небольшой перерыв, но тебе нужно немного вдохновения». Он сажает меня на стол и раздвигает мои ноги в стороны. Я упираюсь сзади руками и сразу понимаю, что сейчас будет. Сергей опускается на стул, сдвигает меня чуть ближе к краю и наклоняется, чтобы лизнуть мой клитор. Он больше ничего не говорит, лишь изводит меня языком, губами, зубами, посасывая и прикусывая, щипая и сдавливая. Бельский доводит меня до очередного оргазма. Я ору в потолок, потому что это невероятно. Он тысячу раз оставляет меня на краю, но все же позволяет кончить. Я стекаю со стола прямо ему на колени. «Отблагодари меня, София». Я обнимаю его лицо ладонями и сцеловываю с губ вкус своего оргазма, слизываю языком, прикусываю, посасываю, повторяю все, что он делал со мной, шепчу. «Спасибо, спасибо, ты лучше всех». Я ерзаю на нем, чувствуя эрекцию и готова оказать ответную услугу, но Сергей целует меня несколько раз сам и встает, ставит меня на ноги. «Иди работай, София, я позову, когда ты мне понадобишься». Работать обнаженной — то еще удовольствие. Даже созваниваться с Артемом мне как-то неудобно, а уж с клиентами Бельского еще более странно. Сергей весь день проводит в кабинете, кажется, общается по видеосвязи. Меня не зовет, и я чувствую странную несогласованность. Если он ушел от меня, зачем я голая? Если я кончила на столе, то почему он не потребовал минета? Да, я не мастер в этом, но могла бы постараться. Заказывая номер, сталкиваюсь с проблемой и прошу администратора забронировать, что есть, дать мне время на подтверждение. Она неохотно идет мне навстречу. Я стою у двери в кабинет с минуту, слушая голос Сережи, который общается с клиентом. Только когда он замолкает, я стучу. «Да, заходи». Почему-то иду на цыпочках. Сергей улыбается. «Что-то важное?» — спрашивает он. «Да, ты велел забронировать два номера. В приличной гостинице остался только люкс. Он просторный. Гостиная и спальня. Все остальные номера заняты. У них там какой-то саммит проходит в городе. Отели под завязку». Бельский пожимает плечами. «Ладно, нормально. Ты забронировала?» «Да, нужно подтвердить». «Хорошо, конечно. Свари кофе, пожалуйста». Он говорит так, словно мы в офисе. Больше нет раздражения и попыток задеть меня. Набираюсь храбрости и спрашиваю. «Можно я надену трусики?» «Нет», — обрубает Бельский сразу. «Зачем они тебе?» «Я пачкаю стул, когда сажусь». Сергей ухмыляется, как отпетый злодей из диснеевских мультиков. «То есть ты возбуждена?» «Да». «Даже если я тебя не трогаю?» «Да». «То есть постоянно?» «Да». «Тебя заводит нагота и мое присутствие?» «Да, Серёж, заводит. Доволен? Можно я надену трусики? Пожалуйста». Он качает головой. «Нет, София, нельзя». Я хнычу, чувствуя, что проигрываю этот спор. «Почему?» Спрашиваю капризно. Серёжа манит меня пальцем и сажает себе на колени. Его рука ложится на внутреннюю сторону моего бедра, гладит. Он трогает меня между ног, заставляя стонать, проверяя, насколько я искренна. «Действительно, влажная», — довольно констатирует Бельский и облизывает палец. «А нельзя одеться, потому что меня это тоже заводит, София. Чувствуешь?» Я ёрзаю на нём, провоцируя на действие или приказ, но Серёжа только подталкивает меня легонько, побуждая слезать. Он целует мою попку, даже чуть прикусывает. «Иди, подтверди бронь, малышка, иначе нам придётся спать в машине и трахаться тоже в ней». Я смеюсь сквозь стоны, убегая из кабинета. Как он может быть одновременно забавным, милым, властным и раздражающе невыносимым? Через час Серёжа велит мне одеваться. «Платье здесь есть?» — спрашивает он. Я киваю. «Покажи все». Мы идём в гардеробную, где в уголке я развесила свои вещи. Брючный костюм, юбка и пара блузок. Платье-рубашка в клетку. Последнее не для работы, разумеется. В нём я бегала по магазинам и прачечным. Удобное и лёгкое, одновременно красивое. Именно его выбирает Сергей. «Это, и костюм возьми». Снова киваю, даже не скрывая радости, что он разрешил мне одеться на улицу. Серёжа, конечно, не производит впечатления окончательно тронутого, но я немного волновалась, что придётся как-то выкручиваться. Волновалась не зря. Напоследок Бельский добавляет. «Трусики не надевай». Кусаю губу и молчу, хотя очень много могу сказать. Но даже сама мысль, что я буду с Сергеем в машине без белья, что он обязательно этим воспользуется, я снова возбуждаюсь и чувствую влагу на бёдрах. Мы спускаемся на паркинг, и уже в лифте Сергей проверяет, как я выполнила его приказ. Ладонь скользит по внутренней стороне бедра. Выше и выше. Он достигает цели и довольно улыбается мне в зеркальную дверцу лифта. «Умница!» — шепчет дьявол мне в ухо, чуть прикусывая мочку. Его похвала усугубляет моё состояние. Сергей садится на пассажирское сиденье, а я за руль. Я не уверена в своей адекватности, но машина напротив немного меня успокаивает. На трассе я почти забываю, что желаю моего босса вопреки натертостям. Он сам, кажется, вовсе забыл обо мне. 2 часа в пути Сергей работает, разговаривает по телефону, отвечает на письма. «Сверни сейчас на заправку», — просит он. «Хочу кофе и размяться». Я поднимаю брови, но ничего не уточняю про ужасный кофе на заправках. Бельский при мне пил бурду из автомата. Иногда, видимо, провинциальные корни требуют вливания дерьма. Серёжа источает довольство и благодушие, хлебая из картонного стакана американо. Я беру себе чай и чуть раскачиваюсь, разминая ноги. «Я поведу», — решительно говорит Бельский, открывая мне пассажирскую дверь. «Спасибо, Серёжа, вы очень любезны», — отвечаю я, специально задирая юбку чуть выше приличного. Он сглатывает, и я записываю себе очко. Но победу праздновать было рано. Серёжа всю дорогу гладит моё колено, ласкает чуть выше, задирает юбку и пощипывает внутреннюю сторону бедра. До конца пути меньше 100 километров, и я боюсь, что умру, если он не коснётся моего клитора. «Серёж, пожалуйста», — умоляю я, не помня себя от желания. Он даже не смотрит на меня, всё внимание глаз на дорогу. Это правильно, но я так хотела немного больше для себя. «Что, пожалуйста, София?» — спрашивает Сергей. «Дай мне кончить». «Я за рулём». «Я знаю, я могу сама». Вспомнив, как ему понравилось смотреть на меня, я раздвигаю ноги и кладу руку на лобок. «Нет», — рычит он, заставляя меня хныкать. «Ты не можешь потерпеть?» «Не могу, это невыносимо. Я подарил тебе оргазм утром, и ночью ты кончала 1000 раз». «Знаю», — продолжаю я выпрашивать, — «но я хочу ещё». «Маленькая развратная девчонка», — отчитывает меня Сергей и тут же шлёпает по половым губам. Я всхлипываю от острого, мгновенно ускользнувшего удовольствия и развожу ноги шире. «Ещё». «Ещё? Правда? Ты хочешь, чтобы я отшлёпал тебя так?» «Да, пожалуйста». Бельский трогает меня, щипает за клитор и погружает внутрь 2 пальца. «Ты вся течёшь, София. Решила испачкать мне сиденье? Вы сами приказали не надевать трусики». «Я знаю». Он снова шлёпает прямо по клитору, и я взвизгиваю. «Ноги широко, и я хочу тебя слышать». Серёжа обжигает шлепками мой влажный, жаждущий центр, пощипывает над клитором и время от времени требует, чтобы я просила его. Через стоны и крики я исполняю его желание. Ускользающее удовольствие такое близкое и желанное. Но я все время его упускаю. Только когда Сережа надавливает на клитор большим пальцем, я, наконец, получаю свое освобождение. Бельский кладет пальцы мне на губы, требуя: «Вылежи». Я исполняю и этот приказ, искренне наслаждаясь своим вкусом и ощущением его пальцев во рту. «Умница», — снова хвалит меня Сергей. Его улыбка бесценна. Взглянув украдкой, я замечаю, что Бельский возбужден. На языке вертится предложение, но я не решаюсь. Сережа поправляет брюки, не требуя от меня ответной услуги. Мне становится как-то совсем неловко. Или он возьмет свое по приезде? Я почти решаюсь спросить, но играет мобильный Сергея. Он стоит на панели в держателе, и обычно Бельский принимает все звонки по громкой связи, если за рулем. Я успеваю увидеть, что вызов от Белова. Сергей немало меня удивляет, вынимая мобильный и переключая на микрофон. «Да, Лёш», — отвечает он. Даже в этом простом ответе сквозит странное напряжение. Сергей хмурится. «Приехал, но сразу уехал. Несколько дней, не знаю точно. Обсудим, когда вернусь». «Нет, точно нет. Тебе показалось. Я за рулем, Лёх. Неудобно. Перезвоню». «Ага. Пока». Сережа вернул мобильный на панели. Я даже не пытаюсь спросить, зачем звонил Лёша. Весь вид моего босса говорит о том, что это не мое дело. В город приезжаем поздно, но меня точно не интересует сон. Я буквально одержима мыслями о минете и продумала сценарий нападения на член Сергея до мелочей. Он сам выглядит не особенно озабоченным своим воздержанием, скорее наоборот. После звонка от Лёши Бельский не сказал мне ни слова. У него бывало такое, поэтому я стараюсь не воспринимать на свой счет. Я же сделала все, как он велел. Была без белья, вела машину, кончила, когда он разрешил. Кажется, Сергей уже не помнит об этом. Вообще почти меня не замечает. Он реагирует только, когда я пытаюсь забрать его чемодан. «Сдурела?» — огрызается Бельский. «Ты же сказал, что я должна его нести». Он прищуривается и хмурит брови. «Прекрати, София». «Я не могу прекратить ломать комедию». «Значит, не надо? Но я могу. Не зря же вы меня взяли». «Не трогай чемодан и иди вперед». Командует он, и мы двигаемся к лифту. «Как прикажете», — шепчу я, зная прекрасно, что он слышит. В лифте я неуклюже разворачиваюсь, задевая пах Сергея. Он смотрит на меня пронзительно, но ничего не говорит. И не нужно. Я чувствую, что он возбужден и нуждается в разрядке. Более того, я чувствую, что он нуждается во мне. Это очень странно, но настолько сильно, что почти осязаемо. Я и раньше ощущала эту связь между нами, но сейчас она сильнее и ярче. Сергей открывает дверь номера, бросает наши вещи у двери, проходит в гостиную и долго стоит у мини-бара спиной ко мне. Я тихо иду следом, встаю за его спиной и расстегиваю пуговки на платье, одно за другой. «Хочешь выпить?» — спрашивает Сергей, не поворачиваясь. «Завтра вставать рано и за руль, пожалуй, не стоит. Нам нужно расслабиться. Я знаю способ получше». Он, наконец, поворачивается. На лице Сережи я вижу столько боли и нерешительности, которые ему не свойственны. Я уже не уверена, что стоит продолжать игру, но тут он произносит: «Почему ты голая, малышка?» «Мы снова играем. Кажется, все в порядке. Я могу продолжать». «Ты приказал мне провести этот день обнаженный в твоем доме. Сегодня и завтра этот номер — твой дом». Бельский улыбается. «Ты очень умная. Знаешь об этом?» «Знаю. Спасибо», — отвечаю я без ложной скромности. «А еще знаю, что мне было очень хорошо сегодня, и хочу, чтобы тебе тоже было». Я быстро расстегиваю его джинсы и сразу опускаюсь на колени. Освободив член от одежды, приближаю губы к головке. Он уже твердый и готовый. Замираю на расстоянии и смотрю вверх. «Можно?» Сергей стонет беспомощно, и это теперь мой любимый звук. «Господи, малышка, да». Я позволяю себе на мгновение улыбку и сразу сокращаю дистанцию. Мне нравится касаться губами головки. Она такая гладкая, напряженная. Как и в первую нашу ночь, я ласкаю ее губами и языком. Снова замечаю, что Сереже нравится, когда я забираюсь кончиком языка в углубление и посасываю жестко. Рука Бельского почти сразу оказывается у меня в волосах. Я боюсь, что он сейчас начнет трахать мой рот, но Сережа только собирает пряди в кулак, чуть натягивая волосы. Мне почти больно, но все же больше приятно от такого натяжения. Я стану, не выпуская член изо рта, и звук вибрирует по напряженной плоти. «Как же хорошо, девочка, обожаю твой рот», — шепчет Сережа, перехватывая мои волосы. «Можешь чуть глубже?» Я издаю утвердительный звук, стараясь проскользить губами дальше по члену. Помогает обильное смачивание слюной. Я дышу носом, быстро привыкая к такому проникновению. Оказывается, это не так сложно. Я даже чуть ускоряюсь, слыша от Сережи стон и похвалы. Он зовет меня хорошей девочкой и продолжает держать за волосы. В этой позиции я чувствую себя так хорошо и даже в какой-то степени властно. Пусть я на коленях, но подчиняется именно он. «Еще немного, малыш, пососи меня», — просит Сережа. Я сразу исполняю его желание, не могу сдержаться и даже царапаю зубами по стволу. «Проклятье!» — шипит Бельский и дергает меня за волосы. Он делает 3 сильных глубоких толчка. Я чудом выдерживаю это, не задохнувшись и не давясь. Струя спермы выстреливает мне в горло. Я глотаю, снова сжимая губами член. Сережа отстраняется, тяжело дыша. Мне мало этого. Я снова возбуждена и готова забыть о бурной ночи и натертостях. Уверена, моей смазки сейчас хватит. Чтобы минимизировать любой дискомфорт и даже через боль, я хочу снова чувствовать его внутри. Встаю с колен и сама целую Сережу. «Безумие. Это безумие», — бормочет он мне в губы. «Неприемлемо. Так нельзя». «Пожалуйста», — прошу я. «Ты мне нужен». «Нет». Сергей берет меня за плечи и буквально отдирает от себя. «Ложись спать, София. Ты права. Завтра рано вставать. Дорога была долгой». Я не верю своим ушам, но глаза точно не врут. Сергей идет к двери, забирает чемодан и мою сумку. Он оставляет ее у дивана, а сам уходит в спальню и плотно закрывает дверь.